9 декабря 2028 года. Рукав Персея. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Командный пост пустотной станции БИС внешне. «Трусливые крысы!» — сжав кулаки, прошипел молодой начальник службы безопасности станции, глядя, как, выжимая все резервы из двигателей, разгоняются для ухода в прыжок торговые суда и нанятые ими корабли охраны. «Их можно понять!» — гораздо более сдержанно ответил Лу Бунг, управляющий и единоличный владелец пустотной станции БИС внешний. «Никто не станет влезать в безнадежный бой, если его можно избежать. Но у них же есть боевые корабли, выставленные нами суммы контракта». «Боевые корабли?» — перебил безопасника хозяин станции. «Что может сделать древний корвет против легкого крейсера Бейтанов? Да и нанимали их исключительно для сопровождения грузов. Даже если бы кто-то из наемников и захотел нам помочь, он не смог бы нарушить контракт с торговцем, охранять которого нанялся. А владельцам каботажников такая авантюра точно не интересна. У них свой бизнес, и играть в войну они не станут». За несколько минут парковочная орбита опустела. Все корабли, не входившие в отряд сил прикрытия станции, предпочли покинуть внезапно ставшую смертельно опасной звездную систему, и только прибывший неделю назад малодесантный транспорт почему-то медлил. Возможно, в момент нападения на нем велись какие-то работы, и он просто не имел возможности немедленно начать разгон. Что ж, значит, его хозяину и экипажу фатально не повезло. Когда 5 лет назад Лу Бунг решил переместить свой бизнес из империи в пространство серого периметра, он полностью отдавал себе отчет в том, какие риски ждут его в этом мире зыбких законов и больших возможностей. Но особого выбора у него не было. Вести не вполне легальную торговлю в границах протектората старших с каждым годом становилось все труднее и опаснее. Понимая, что над его бизнесом сгущаются тучи, Лу Бунг заранее готовился к возможным проблемам, и когда прозвенело несколько давно ожидаемых звоночков, предвещавших скорый визит в его офисы неприветливых ребят из департамента по борьбе с экономическими преступлениями, Лу Бунг быстро свернул дела и покинул империю, не дожидаясь перехода конфронтации с законом в горячую фазу. Отсутствие в сером периметре центральной власти и ее карающих органов благотворно влияло на бизнес, и за несколько лет после постройки пустотной станции БИС внешний Лу Бунг заработал больше, чем за все годы жизни в империи. Но у такой свободы имелась и оборотная сторона. В деле защиты своего имущества здесь можно было рассчитывать только на себя. О вопросах безопасности Лу Бунг не забывал никогда. С выбором места для строительства станции он угадал очень неплохо, и с каждым месяцем его прибыли росли. Однако, несмотря на хорошие перспективы, торговле требовалось какое-то время на раскрутку, и поначалу эскадру прикрытия ему приходилось содержать себе в убыток, расходуя средства, привезенные из империи. В какой-то момент деньги начали подходить к концу, и это были очень неприятные месяцы. И все же бизнес Лу Бунга устоял и стал быстро набирать силу. Постепенно, с ростом доходов, владелец станции БИС внешний увеличивал и расходы на силы прикрытия. Сначала в них входило 3 корвета, но со временем к ним добавился сначала 1 эсминец, а чуть позже и 2. Не так давно Лу Бунг, наступив на горло собственной жадности, решился на полную модернизацию системы противокосмической обороны. Все эти действия внушали ему уверенность в собственной безопасности, в основе которой лежал простой расчет. Лу Бунг исходил из того, что для любого потенциального врага расходы на уничтожение или захват его станции всегда должны минимум вдвое превышать ту прибыль, которую он может из этого мероприятия извлечь. Однако где-то он все-таки ошибся. Видимо, конкуренты, с недобрым интересом наблюдавшие за развитием его бизнеса, в какой-то момент сочли, что лучше понести серьезные и, казалось бы, неоправданные расходы сейчас, чем давать Лу Бунгу развить свое предприятие в нечто такое, что может со временем стать для них неразрешимой проблемой. Нанять рейдовый отряд бейтанов стоило весьма недешево. Эта относительно немногочисленная раса покинула минус-список около 50 лет назад. Научный и технологический рывок, позволивший бейтанам стать полноценным членом протектората, стоил им больших жертв, чрезвычайного напряжения сил и тотальной милитаризации общества. несмотря на вхождение в дружную семью рас, опекаемых старшими. До уровня империи, танланов или даже флеев бейтаны пока не дотягивали. Делиться с новым конкурентом передовыми технологиями никто по понятным причинам не спешил. Оружие им, конечно, продавали, куда ж без этого. Но, естественно, далеко не последнего поколения. Однако бейтаны не опускали рук. Или, наверное, все-таки лап. Эти сравнительно небольшие существа были почти полностью покрыты короткой шерстью различных оттенков. И, как ни странно это звучит, для представителей достаточно развитой цивилизации лишь несколько тысяч лет назад окончательно перешли к прямохождению. Впрочем, бег с использованием всех четырех конечностей до сих пор являлся для них обычным делом, а использование в драке мощных когтей и клыков вообще являлось нормой жизни. Несмотря на довольно низкий рост, в бою один на один с человеком среднестатистический бейтан побеждал практически всегда. Ну, это примерно как один на один и без оружия подраться с наделенным разумом взрослым волком. Есть, конечно, среди людей специалисты, способные в такой схватке победить, но их процент в общей численности популяции, мягко говоря, невелик. Сравнение с волками появилось не просто так. Внешне бейтаны, конечно, не слишком напоминали этих животных, но уж больно их общество было похоже на огромную волчью стаю. Поэтому в империи никого не удивило, какую роль они себе выбрали. Единение бейтанов контролировало всего одну звездную систему на самой границе протектората, но к ее освоению они подошли со всей тщательностью. Три обитаемых планеты и десятки шахтерских поселений в богатом ресурсами астероидном поясе дали бейтанам неплохую базу для технологического рывка. Однако фундаментальные исследования и научные разработки стоили дорого, а почти все современное оборудование они были вынуждены закупать у других рас, и платить за него приходилось имперскими кредитами, энергоединицами танланов, тетцами флеев или другими твердыми валютами, давно имевшими хождение в протекторате. В силу технологического отставания бейтанам было сложно предложить на внешний рынок что-то, кроме частично переработанных природных ресурсов, а эти доходы не могли покрыть даже малой части постоянно возрастающих потребностей расы, всеми силами стремившейся догнать ушедших вперед конкурентов. И тогда бейтаны обратили взор в сторону серого периметра. На биржах наемников стали появляться отряды хорошо подготовленных бойцов, не всегда экипированных по последнему слову техники, но неизменно спаянных железной воинской дисциплиной и явно прошедших долгую школу боевого слаживания. Формально эти отряды и небольшие эскадры не имели к единению бейтанов никакого отношения, но всем, кто хоть раз имел с ними дело, было ясно, что за каждым их бойцом стоит армейская или флотская подготовка, а вся техника и оружие получены ими прямо с государственных заводов и верфей. Услугами бейтанских наемников с удовольствием пользовались корпорации. Находились на их услуги и другие заказчики, как правило, предпочитавшие обустраивать свои базы в глубине серого периметра. Но имелась у этих отрядов одна особенность, из-за которой вблизи границ протектората они появлялись нечасто. Бейтаны никогда не заключали контрактов на охрану поселений и орбитальных объектов. Никто не видел их кораблей и в составе сил прикрытия торговых конвоев. Эту расу интересовали исключительно рейды, в которых можно было рассчитывать на хорошую добычу, и их контракты, помимо немаловажной фиксированной платы за услуги, всегда предусматривали изрядную долю от всего ценного имущества, которое будет захвачено в ходе операции. Живых свидетелей своих нападений бейтаны, как правило, не оставляли. Единственным исключением могли стать пленники, за которых они могли получить хороший выкуп. Да и то работало это не всегда. Поэтому Лу Бунг и командиры корабля эскадры прикрытия не питали иллюзий по поводу того, что ждет их в случае почти неизбежного поражения. Сам хозяин станции, Бейс Внешний, тоже вряд ли мог рассчитывать на снисхождение. Он-то как раз заплатить выкуп мог, но в контракте бейтанов его персона наверняка значилась в списке лиц, обязательных к уничтожению. Зачем давать опасному конкуренту еще один шанс? От тяжелых размышлений Лу Бунга отвлекла нецензурная брань обычно более сдержанного начальника службы безопасности. «Корвет Верса покинул строй!» Поясняя свое поведение, доложил безопасник. «Этот предатель хочет сбежать! Вызов с берсерка!» Доложил оператор связи. Не дожидаясь реакции Лу Бунга, включил связь. Над его рабочей консолью сформировалось объемное изображение Холга, лид-майора в отставке, полгода назад занявшего должность командира эскадры прикрытия станции «Бийс внешней». «Что делать с дезертиром?» — без предисловий спросил Холк. «Можно его сжечь, но жалко боеприпасов. Да и строй ломать перед боем — не лучшее решение». «Пусть уходит. Позже с ним разберемся. Остальные не побегут?» «Вроде бы не должны, но ты сам понимаешь, какие у нас шансы. Люди могут не выдержать». «Принимай командование, лид-майор. Война — это не мое». «Принято. Включай общий канал. Когда все начнется, у меня не будет времени на доклады». Лу Бунг кивнул и отдал необходимое распоряжение оператору связи. Над тактической голограммой развернулись дополнительные окна, в которых были видны командные посты четырех кораблей, готовившихся преградить путь боевому ордеру бейтанов. Настойчивый писк сигнала оповещения заставил Лу Бунга вздрогнуть. Услышать этот звук он уже не рассчитывал. «Владелец малого десантного транспорта взял наш контракт», — слегка озадаченно произнес начальник службы безопасности. «Ему что, жить надоело? И чем он нам поможет?» Рядом с четырьмя окнами связи развернулась пятая. Вычислитель станции подключил к командной сети еще один корабль, неожиданно вошедший в состав сил прикрытия. Лид-майор Холк никак не отреагировал на присоединение к эскадре нового вымпела. Видимо, он тоже не понимал, зачем ему почти бесполезный в оборонительном сражении десантный транспорт, сильно уступающий вооружением даже корвету. Решив, что просто игнорировать появление нового союзника как-то нехорошо, Лу Бунг активировал соответствующий канал связи. «Здесь лид-лейтенант Вершинин». С экрана на хозяина станции внимательно смотрел офицер средних лет, судя по всему, являвшийся владельцем десантного корабля. В его глазах Лу Бунг не увидел ни растерянности, ни паники, только сосредоточенность на решении текущей задачи. «Прошу принять информационный пакет». На консоли Лу Бунга мигнул желтый индикатор, сообщивший о поступлении новых данных. И в открывшемся окне появилось краткое описание боевых возможностей корабля Вершинина. Автоматически переслав полученную информацию Холгу, Лу Бунг пытался оценить, есть ли у нового союзника хоть что-то полезное для обороны станции. Два стандартных десантных бота, аэрокосмический штурмовик, ну и сам транспорт, несколько модернизированный, но все равно тянущий по вооружению, в лучшем случае на пару-тройку истребителей. Очень крепких, но медленных и неповоротливых. В общем, ничего серьезного. В мозгу Лу Бунга вертелось имя хозяина транспорта — Вершинин. Где-то ведь он уже слышал, причем совсем недавно, но где? «Лид-лейтенант», — присоединился к диалогу командующий эскадрой прикрытия. «Здесь лид-майор Холк, ваш новый командир, в соответствии с условиями принятого вами контракта. Через 15 минут корабли бейтанов атакуют станцию. Думаю, присоединяясь к нам, вы отдавали себе отчет в том, во что ввязываетесь. Скажу честно, я считал, что по техническим причинам ваш корабль не в состоянии покинуть парковочную орбиту. А контракт вы взяли просто от безысходности. Но, как оказалось, у вас была возможность сбежать вместе с остальными. И тем не менее вы ей не воспользовались. Прежде чем мы вступим в бой, я хочу понять ваши мотивы. Вы же видите, что наши шансы исчезающе малы, а ваш корабль практически ничего не способен добавить к огневой мощи сил прикрытия». «Мотивов у меня несколько», — улыбнулся уголком губ владелец транспорта. «Во-первых, я не готов спокойно смотреть, как на моих глазах убивают людей, не имеющих к происходящим разборкам никакого отношения. Во-вторых, я не люблю бандитов всех мастей, даже если они называют себя благородными пиратами или солдатами удачи. В-третьих, у меня большие планы, и сумма, указанная в контракте, очень способствует воплощению их в жизнь. И, наконец, в-четвертых, я знаю, как отразить атаку бейтанов». «С четвертого пункта, пожалуйста, поподробнее». С некоторым сомнением в голосе произнес Лу Бунг, все еще пытаясь вспомнить, где и когда он слышал о Вершинине. «Могу я узнать, как у нас обстоят дела с торпедами? На эсминцах по две револьверных пусковых установки, на три торпеды каждая». Не скрывая досады, ответил Холк. Начало гениального плана нового союзника ему категорически не понравилось. «У корветов торпедного оружия нет, только пушки и ракеты. Даже если мы выпустим все торпеды одним залпом, ПКО бейтанов с ними справится. Если это и была ваша идея, лейтенант, то я разочарован». «Естественно, это не весь план», — усмехнулся Вершинин. «Я действительно считаю, что наш единственный шанс — поставить все на один встречный удар. Если мы не уничтожим крейсер Бейтанов в самом начале боя, нас просто задавят огневой мощью. Вот только простой торпедный залп эту задачу, естественно, не решит. Атака должна быть комбинированной, чтобы противник не мог сосредоточить весь огонь на торпедах. Я предлагаю имитировать попытку абордажа. У меня есть два десантных бота и штурмовик «Моргенштерн». Если на станции имеются еще боты, их тоже нужно использовать. Естественно, ни пилотов, ни десанта в них не будет. Боты пойдут в автоматическом режиме по заранее заложенной в автопилоты программе, и, скорее всего, мы их потеряем. Но это не представляется мне слишком высокой ценой за спасение станции. Я хочу, чтобы бейтаны поверили, что мы надеемся повредить их крейсер торпедным залпом и сразу вслед за ним высадить десант с ботов, идущих прямо за волной торпед. Понятно, что такая попытка будет выглядеть жестом отчаяния, но ведь они тоже понимают, что расклад для нас безнадежен, и вполне могут поверить в то, что мы способны на подобный шаг. Они собьют и торпеды, и боты, и ваш единственный штурмовик. Чуть менее скептически, но все еще с недоверием в голосе возразил Холк. Не собьют. Вернее, собьют, но не все. Из пушек по торпедам попасть не так просто. Кроме того, несколько попаданий их поля держат. Да и в зоне огня пушек непосредственной обороны крейсера ракеты будут находиться сравнительно недолго. Основная угроза для них – ракеты систем ПКО. А их возьмет на себя «Моргенштерн». Он будет сопровождать торпеды, идущие относительно плотной группой, и сбивать атакующие их ракеты. «Что за бред?» На лице лид-майора отразилось возмущение. «Да ваш штурмовик собьют в первые же минуты боя. Я вообще не понимаю, что вы скажете пилоту, которому придется отправиться на верное самоубийство». «Моргенштерн поведу я сам», — спокойно ответил Вершинин. На пару секунд в эфире повисла тишина. «Видишь ли, Холк?» — наконец задумчиво произнес Лу Бунг. «Лейтенант Вершинин, похоже, знает, о чем говорит. Я вспомнил, где слышал его имя. Неделю назад очередной каботажник, недавно посетивший пространство протектората, сбросил в инфосеть станции последний пакет имперской хроники. Лейтенант Вершинин упоминался там неоднократно, как один из ключевых участников отражения атаки Танланов на систему Дельты Миоби». «Вот прямо-таки лид-лейтенант и ключевой участник?» Без всякого энтузиазма уточнил Холк. «Диктор местного инфоканала с большим патриотическим подъемом рассказывал, как в ходе боя, оказавшего решающее влияние на исход всего конфликта, лид-лейтенант Вершинин уничтожил один линкор противника и еще один серьезно повредил. Там были интересные подробности. Орудие главного калибра полуразрушенной орбитальной крепости он наводил на цели в ручном режиме, хотя это считается невозможным. Так что стрелять из пушек ваш новый подчиненный явно умеет на уровне, способным сильно удивить бейтанов. Пожалуй, я готов поддержать эту авантюру, особенно учитывая отсутствие другого внятного плана, дающего нам хоть какие-то шансы».